55 «Будь водой, друг мой». Целые стены из книг и кажущиеся бесконечными коридоры библиотеки Ван Шитонга погружали мои мысли в череду таких же бесконечных размышлений. Прошла уже неделя с того самого момента, как я получил в свои руки целый сборник по видам духов. Ради его полного изучения пришлось сократить время физических упражнений. Поначалу хотелось всего и сразу, но стоило только задать себе самый важный вопрос: а поможет ли мне это выжить в битве с чуть ли не божественным духом? Как выбор сужался в пару раз точно. После долгих раздумий решил отталкиваться от того, что можно в недалекой перспективе развить до уровня древнего духа. Это у нас элемент воздуха. Именно четыре основные стихии позволят мне быть достаточно уверенным в своих силах. Земля, защита, огонь, нападение, воздух, мобильность, вода, лечение. Также не стоит забывать производные от них подэлементы, каждый из которых открывает новые грани основного элемента. Если же после воздуха останется еще одно свободное место, следующим точно пойдет дух разума. Даже несмотря на то, что именно темных духов разума крайне мало, и вряд ли я добьюсь высоких результатов. Но, все же он мне крайне необходим. Каждый процент шанса выстоять перед Вату автоматически повышает шансы на успешное его заточение. Очень неприятно получилось с духами света, тьмы, хаоса и порядка. Конечно, хотелось бы что-то из этого списка. Такие элементы бы 100% помогли в битве. Увы, таких вообще не существует. Вот есть Вату и Рава, и все. Я даже не поленился пойти ночью искать сову, дабы окончательно подтвердить правильность информации. В прошлой жизни я, как и многие ребята, играл в онлайн-игры, смотрел анимешки и фильмы, и поэтому все мы знаем, да, даже если просто подумать логически, всегда выходит, что управление пространством и временем – это самые несбалансированные навыки, в простонародье же просто имба. И снова я в пролете, точнее, не только я, но и вообще все царство духов. Их просто никто не может тронуть, даже древние духи. Насчет Вату и Равы автор не ручается. Оставалось еще множество духов шторма, магнетизма, лавы, золота и так далее и тому подобное. Только они не сильно цепляли. Все их силы точно можно повторить, как-нибудь комбинируя основную четверку. Проблема же уникальных духов как раз таки в их уникальности. Их чаще всего реально по одному на мир, и не факт, что, убив одного, появится такой же. Придется рассчитывать только на свои силы в постижении элемента. По ним не будет никаких свитков, тебя никто не обучит пользованию, придется тыкаться как слепой котенок, пока что-то не нащупаешь. Снова ушел в мысли, поэтому библиотека и водит меня кругами. Пора бы уже к Ван Шитонгу, уже буквально кожей ощущаю скорую активацию источников. «Ты долго», — констатировал дух, видя мое прибытие в один из залов. «Так в чем твоя задумка?» — спросил я с любопытством, оглядывая зал, полный таких же непонятных символов и знаков, ненароком подмечая их различия с комнатой виртуальной реальности. «В момент твоего прорыва хочу проанализировать твою душу. Быть может, удастся узнать, какое количество элементов ты сможешь в себя вместить. От этого мы уже будем отталкиваться». Ожидая начала события, мы провели время, обсуждая мой выбор стихии. Дух знаний всецело одобрил мой выбор и порядок элементов. «Начинается», — уведомил я его, — хотя он со своими чувствами, скорее всего, это уже ощутил. Каждую секунду в такт биению сердца, по моим каналам начала циркулировать энергия, и с каждым вдохом и выдохом, она только набирала свою скорость. Магия, будто имея свое сознание, сделала несколько кругов по телу, казалось, приветствуя своего старого друга. Одна вода никак не останавливалась, а только набирала свои обороты, готовясь прорвать ворота в царство высших духов. Источник самой сути воды, который пребывал в газообразном состоянии, начал лавинообразно твердеть, вбирая в себе все больше энергии извне, поглощая всю доступную энергию воды в округе. Не насытившись же, продолжил свой путь за пределы библиотеки, осушая уже, и так, сухую пустыню. Под конец мой источник воды превратился в насыщенного цвета синий камень, внешне сильно похожий на сапфир. В последний момент всего процесса меня втянуло в необычное состояние, в котором я ощутил приливы и отливы, бурные течения рек, спокойствие озер. В целом все это не передать простыми словами, казалось, будто бы на краткий миг я сам стал водой. Не только это меня поразило, но и то, что, будучи в этом состоянии воды, в голове играли слова вступления одной старой песни Гуфа и Басты, ЧП. «Я говорю, опустоши свой разум, будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой. Именно эти слова в точности описывают всю многогранность воды. Кстати, не в обиду Брюсу Ли, но именно с этой песней, а не с его интервью, ассоциируется этот текст. «Почему бы нам не попить чаю?» – спросил я, все еще погруженный в отголоски пережитых ощущений. «Быть может, чай поможет мне хотя бы чуточку прикоснуться к чему-то новому и неизведанному. Можно и отпраздновать хорошую новость чашкой чая», – согласился Ван Ши Тонг, просматривая что-то на неизвестно откуда появившемся свитке. «Две новые стихии тебе точно обеспечены. Так это же замечательно!» Появилась счастливая улыбка на моем лице, значит, воздух и разум считаю меня уже в кармане. Часик на чай, и будем закреплять пройденные тобой битвы, уже в мире реальном, сразу же начал планировать дух знаний, как раз и привыкнешь к возросшей мощи магии воды. Даже пожаловаться некому на эти постоянные тренировки, а принесенная еда точно с какими-то добавками. Вату, а ведь все из-за тебя, куковал бы ты и дальше в дереве, тогда я бы сейчас сидел в окружении красавиц, да горя не знал. Ну ничего, тебе я тоже жизнь испорчу, дай только силушки богатырской набраться. Никакие чувства духа, воды, земли, да и вообще все связанное с магией не работает, придется полагаться только на свое зрение и слух. А ведь именно этот дух убивал меня немалое количество раз, так и не попавшись на мои глаза. Как только Ван Ши Тонгу удается копировать чуть ли не все способности различных духов, это и есть уровень древнего духа. Резкий уход под землю, вместе со спрессовыванием моной до более твердого состояния. Кха, выплюнул я немного крови, от прошедшего удара, который словно миксер, взболтал мои внутренние органы. Бей он в реальную силу того высшего духа, мне бы уже не жить. Ночной кошмар, все-таки лучший скрытный дух в царстве. Восстановив магией воды повреждения, стал дожидаться нового раунда. И так, изо дня в день, на протяжении всего месяца, до потери сознания. Ван Ши Тонг копировал особенности и способности встреченных мною в виртуальном мире духов, дабы воссоздать точную картину битвы с ними. А этого гада, я помню еще из реальной жизни, увидел я каменного гиганта, который подарил мне источник магии земли. В этот раз все будет совсем по-другому, усмехнулся я, уже зная, как действует данный тип духов. Маневрируя с помощью магии огня, выпуская из рук и ног пламя, я кружил вокруг него, выискивая его сосредоточение магии. По ходу его сердце все время перемещается, придется бабахать, пришлось мне признать, спустя минуты безрезультатных поисков. Конденсируя большое количество воды и уворачиваясь от каменных снарядов, стал понемногу удаляться от гиганта. Не хочется быть задетым своей же атакой, а она меня точно может задеть, все-таки не зря я назвал этот прием «бомба номер 0». Это вариант более усовершенствованной версии бомбы под номером 1, которая с переходом на высший ранг, поднялась в мощности минимум в 2 раза. Пуская бомбу, я резко покрылся щитом из воды и земли. И как раз вовремя, ударная волна разрушила щит из земли, остановившись на слое из воды. «За сегодня твоя 5-я победа из 11 проведенных боев», прозвучал спокойный голос Ван Ши Тонга. «Неплохой результат, для человека, который только месяц, как перешел в высший ранг. Не уверен, что можно назвать это неплохим, скорее ужасно», покачал я головой в несогласии. «Не драматизируй, я специально чаще всего выступаю в роли редких духов, способности которых намного смертоноснее. Да и не стоит забывать, что, когда твои остальные источники догонят воду, тебе не составит труда побеждать любых высших духов», сразу же опроверг мои слова дух. «Отдохнули и хватит, приготовься», сказал он, в тот же момент создав на своем месте водяного дракона, достаточно сильно похожего на деда Кунаги. Дух, открыв пасть, пустил целую струю воды, не отставая от него ни на шаг, также создаю водяную струю, нейтрализуя его атаку. Силы почти равны, но именно в борьбе с духами одну из главных ролей играют мои нечеловеческие физические характеристики, позволяя мне уклоняться от дальних атак, не тратя на это запасы магии. Пока, что только магия воды может серьезно поранить и убить высшего духа. Ее я берегу для случаев, когда точно уверен в попадании. В боях такого уровня огонь мало чем помогает, его я больше использую, для придачи себе взрывной скорости, пуская пламя из конечностей. Земля же меня защищает, ну, По крайней мере, пытается, все же атаки духов, это не хухры-мухры, частенько пробивают мой средний элемент земли. Создав ледяные коньки и ускоряя себя реактивным пламенем из рук, стал быстро сокращать расстояние между нами. Дух увеличил интенсивность своих атак. Пускать меня на ближнюю дистанцию явно не намерен, из-за чего иногда приходилось пускать реактивное пламя из ног, посылая себя в воздух, где, уже набрав высоту, вновь создавать коньки. Высшие духи неосознанно, а может быть и осознанно, все время контролируют свой элемент вокруг своего тела в радиусе примерно 10 метров. Получается, взять воду для атаки будет неоткуда. Огонь и земля же не нанесут достаточно сильного урона. Поэтому, пустив себе немного крови на руке, как можно быстрее создал целый бур из своей крови, что, прошив духа насквозь, продолжил добавлять все новые отверстия. У духов нету крови, не беда, надо будет, буду пускать свою кровь. Жизненной энергии вагон и маленькая тележка, совсем не жалко. Соглашусь, можно было завалить его и нормальными приемами из магии воды, тем более арсенал приемов с прожитыми боями у меня будет явно поболее. Только мне еще биться со следующими духами, а источник магии воды и так работает на износ, а жизненная энергия прорва, она будет на донышке, забью руками и ногами. Состояние, рымба на максималках. Царство духов, долина тысячи лесов. Так кто ты говоришь, спросило огромное дерево, с человеческим лицом на коре, делая долгие минутные паузы между словами. Юки, забери меня обратно. Закрыла лицо руками Дрея, у которой уже сил не было слушать медленную речь духов природы, да и которые частенько забывали свои же слова, произнесенные часом ранее. Это они еще быстро говорят, утешающе похлопала ее по плечу другой высший дух природы. Голова, руки и туловище которой были от прекрасной человеческой женщины, а нижняя часть тела – оленя. Своими фиалковыми глазами она с материнской улыбкой смотрела на Дрию, скоро солнцестояние, недалек час, и придет твой Юки, а нам с тобой следует побольше практиковаться. Мне будет стыдно смотреть в глаза Ван Шитонгу, если он не увидит заметного прогресса. Ты права, Юки рассчитывает на меня, согласилась Дрия, покажи мне еще раз, как ты создавала тот мега-супер крутой прием. Эх, молодость, прозвенел колокольчиком смех Дриады, вслед уже бегущей Дрии, интересно будет посмотреть на этого самого Юки, задумчиво проронила она, надеюсь, он ее не обижает, иначе, будто выключили свет, на ее лицо набежала мрачная тень, зубы заострились, появились внушительного вида рога, но судя по рассказам, он хороший мальчик, как резко все пропало, будто ничего и не было, а на ее прелестном личике вновь появилась нежная материнская улыбка. 56 непредвиденность. Юки, ты выше этого, хватит на нее пялиться, уговаривал я сам себя, пока мои глаза исследовали тело настоящей дриады. Да, она же почти животное, да, крайне сексуальное, но животное, это не есть ненормально, но, голос внутри меня называл меня лицемером, ведь дрия по сути своей, вообще растение. Юки, хочу познакомить тебя со своей новой старшей сестрой, ее зовут Гая, и она научила меня многим разным крутым приемам. Подвела ко мне ее Дрия, после наших обязательных обнимашек. Приятно познакомиться, молодой чело ММ-дух, склонила она голову в смятении, от двойственных ощущений моей энергетики. Она слишком милая, билась у меня мысль, пока лицо сохраняло достойное и главное пристойное выражение лица, ну, наверное, как вам будет удобнее, проявился на свет, мой внутренний галантный засранец. Я рад, что у Дрии появился новый друг. Надеюсь, мы и с вами станем так же близки. Улыбнулся я искренне, заглядывая в такие красивые глаза, пытаясь понять ее ко мне отношение. Какой милый мальчик, положила она свои ладошки на мои щеки, немного их оттянув, отчего мне стало сложнее улыбаться. Ну да, считай карапуз для нее, но все равно как-то обидно. Но, в эту игру можно играть вдвоем. Самое главное правило, которые в меня вбили тренировки Ван Шитонга, это всегда удерживать естественное давление своей ауры вовне, дабы как можно больше оставаться незамеченным на радарах духов. Да и не все из них хороши в сенсорике, а значит, есть возможность неприятно удивить своего врага, я бы даже сказал смертельно удивить. Стоило же мне ненадолго высвободить свою ауру высшего духа воды, как ее взгляд стал другим. Такими глазами смотрит уже на равного, не прекращая наш зрительный контакт. Взял в свою руку ее ладонь, поднеся к губам и якобы ее целуя. В нос сразу же ударил цветочный аромат. Если от Дри пахло начинающим цветением диких и экзотичных цветов, то от Гая веяло ароматом домашних растений в пику своей жизни, я бы даже сказал некой зрелостью. И я честно не пытаюсь находить зрелых дам, они сами мне попадаются. Юки, ты уже на высшем уровне, поздравляю. Прыгнула на меня счастливая Дрия, одной рукой обнимая меня, а другой все еще стоящую Гаю, из-за чего расстояние между нами стало совсем крохотным. В итоге кое-что все-таки прислонилось к животику Гаи, да, у нее тоже оказался какой-то стимулирующий похоть запах. Вышло крайне неловко. Время поджимает, наконец-то подал голос дух знаний, спасая меня из ситуации. Резко беру свой организм под контроль, опуская готового к бою бойца и еще раз окидывая взглядом дриаду, которая уже не выглядела такой неприступной. Ее щечки порозовели, и будто не зная, куда бы спрятаться, она озиралась по сторонам. Да-да, пора бы заняться делом. Быстрым шагом я пошел к Ван Шитонгу, беря за руку Дрию. Был рад познакомиться, Гая, надеюсь, мы еще встретимся. Пока, сестра. Помахала дриаде Дрия. Был рад увидеться, Гая, кивнул ей дух знаний, и почти в одно мгновение воссоздал какие-то письмена, которые поглотили нас. И я была рада познакомиться, тихо сказал Гая, уже самой себе. Нет, он нравится Дрие. Не думая об этом, покачала она головой, отгоняя совсем несвойственные ей мысли. Здесь кто-то был, прозвучало от одного из высших духов дерева. Быстро с ними разберешься и пойдем за духом разума, сказал Ван Шитонг после нашего перемещения в новое место. Ненавижу телепортации. Уф, фух, сейчас, только дай отдышаться. Развитые органы чувств не всегда полезно. Чувствую себя на Цу на поезде. Только сейчас заметил, какая сильная разница в качестве и количестве в энергии между двумя мирами. Здесь я могу собирать воду из воздуха, будто в мире живых стою на море. В мире же людей ограничен множеством условий, начиная от влажности воздуха, заканчивая временем суток. Хотя часто объем не играет сильной разницы, всегда лучше точечный, но сильный удар. ХММ, какие-то грифоны, по крайней мере, эти духи сильно на них похожи, голова орла, а туловище льва. По первому взгляду можно предположить, что они только недавно вернулись с успешной охоты на мирных духов, в движениях проявляется некое сытое довольство. «Приятного мне аппетита», – произнес я, начиная спокойно к ним приближаться. Всего лишь три средних духа воздуха. Вот они увидели, как я начал собирать воду, сразу же превращая ее в ледяные копья. В следующую секунду в их затуманенным злой энергией глазах появляется осознание грядущего конца. И самый расторопный из них уже дал газу, может быть и в буквальном смысле, так как выпустил он магию воздуха близко к месту предполагаемого природного отверстия, хотя если они вообще есть у духов, заранее извиняюсь за выражение, но срать то им чем, не переваренной энергией, что ли. На их предполагаемом пути уже была собрана вода, полностью пропитанная моей энергией, и только ждала команды на атаку. Только вот, с западной стороны, простираясь на весь горизонт, пошла блеклая волна черно-фиолетовой энергии, которая затронула всех нас. В глазах грифонов появился небольшой фиолетовый огонек, и они, уже не раздумывая, несутся во весь упор на меня, где-то в глубине души понимая, что это простой акт самоубийства. Эти темные твари не заслуживают такой простой смерти. Стоит для начала поотрывать им перья. Налет внезапной вспышки кровожадности прервался небольшим похлопыванием по спине. Теперь ты осознал всю опасность? Вопрос для меня прозвучал как-то отдаленно, словно сквозь воду. Голова все еще осмысливала произошедшее, ведь те мысли были такими правильными, будто бы совсем мои. Выкинь прочь последние секунды, это был не ты, а игры вату. Ободряюще похлопал он меня по плечу. С каждым годом барьер пропускает все больше его энергии, тихо и крайне мрачно произнес он, время поджимает, заканчивай с бедолагами и идем дальше. Сжав зубы, копьями изо льда я подвинул грифонов поближе к себе. Когда же они продвинулись ко мне на 5 метров, копья прошили их тела, не оставив и шанса на спасение. В последние мгновения я пристально смотрел в их глаза, но так и не увидел проблесков хотя бы крошечного разума, который есть у простых темных духов. Страшна сила вату. Далее мне было не до размышлений, энергия воздуха стремительно наполнила мою душу, плавно отодвигая остальные стихии, и на новом месте создавая источник. Тело все лучше переносит боль, в этот раз моя спина была равна, лишь сжатые кулаки и зажмуренные глаза, показывали переносимые мною тяготы. Сразу три средних духа позволили моему источнику пройти путь до такой же силы источника, остановившись примерно на середине. Как только источник активировался, создалось ощущение, будто моя душа приобрела некую целостность. «Теперь меня точно можно назвать аватаром», — усмехнулся я, представляя момент встречи с настоящим аватаром. «Постигать стихию будешь позже, нас ждет дух разума, и я склонен с ним согласиться». Взглянув на Дрию, увидел ее немного потерянный взгляд. Взяв ее руку в свою, я тепло ей улыбнулся, надеясь таким образом помочь отойти от произошедшего, и судя по ее несмелой ответной улыбке, у меня это получилось. Новый перенос, и вот мы уже за 1000 километров. Каждый раз думая о духах пространства и времени, меня гложет сильная обида. Надежда только на слова Ван Шитонга о том, что, будучи древним духом, появляются крайне занятные способности. В той стороне дух разума показал крылом примерное направление Ван Шитонг. Настроив на дальность свое зрение, увидел летающий глаз, выглядит крайне отталкивающе, хорошо хоть без нервов. Один слабый дух разума, честно говоря, я ожидал хотя бы среднего. Духи разума крайне сложно поддаются влиянию, да и слишком они, разумны для того, чтобы ходить поодиночке или в местах обитания темных духов. Этот бедолага просто родился слишком близко к дереву времени, где его сразу же поразила энергия вату, разложил все по полочкам Ван Шитонг, все ведь в книгу по духам не вместишь, так я бы ее до конца жизни читал. Ладно, будем радоваться тому, что есть, пробормотал я, приседая и отталкивая себя землей прямо в сторону духа. Уже будучи рядом с ним, решил посмотреть, что из себя представляет его атака. Заверещав что-то непонятное, дух пристально посмотрел в мои глаза. Походу он из семейства шарингонистых, то есть нужен обязательный зрительный контакт. Атака была, да, она просто была, если таковым можно назвать небольшую головную боль. Хотя чего еще стоило ожидать от слабого младшего духа разума. Чувствую себя этаким боссом, по которому бьют, а рядом с ним высвечивается юнит выстрел, ментальная атака не удалась. Не став больше ждать, подлетел к духу и сильно стукнул его кулаком в глаз. С его смертью в меня влилась энергия, что образовала маленький источник серебристого цвета. То же место минуту спустя. Все, теперь я мегамозг. Всех в пайшо уделаю. Вырывался у меня сарказм от того, что я почти не ощутил никаких изменений. Думаю, я вроде бы теперь быстрее, легче размышлять одновременно над различными вещами. Но ожидал-то чего-то большего. «Стоп!» — крикнул я взволнованно, отчего даже сам замер в нелепой позе с поднятыми руками. Чувство пустоты, оно все еще со мной. Нет, я плотно поел перед походом в царство духов, я про чувство голода души, которое хочет слопать новую стихию. «Ван Шитонг, тащи свою пушистую задницу сюда!» — крикнул я на эмоциях. «Юки, мы стоим рядом уже 30 секунд, робко послышался голос Дри. Я знал, попытался я улыбнуться, даже не став смотреть на Ван Шитонга, просто практиковался в шутках. «Да, как видите, они у меня все еще так себе, хе-хе», постучал я себе по голове. «Ладно, забудьте это. Есть новость поважнее моих несмешных шуток. Есть место для еще одной стихии. У тебя еще 5 часов до окончания солнцестояния. Какого духа ты выберешь?» «Хорошо, отлично. Вроде бы он не злится. Сложный вопрос. Рассчитывал-то я на всего 2 духов. Перебирая в голове всех увиденных в книге духов, параллельно сравнивал их характеристики и полезность. Все-таки есть некая польза от духа разума, так структурированно и логически мыслить я раньше не мог. Реально словно компьютер в голове. Перед глазами мелькали образы духов, голова уже кипела. Выбрав 10 самых уникальных духов, решил положиться на крайне удачливую личность, которой я даже сам иногда завидую. «Дре, скажи любую цифру от 1 до 10, выживала в передрягах, будучи слабеньким духом, приняла наследие родственного ей духа, и другого по мелочам наберется. Кто, если не она? Пусть будет 5. Значит, мимик, дух, что умеет перевоплощаться во врага, заимствуя все даже самые уникальные способности, будь то элемент, навыки или даже опыт. Он тоже стоял одно время в списке приоритетных целей. Оттолкнула же меня его слабость по отношению к духам рангом выше него. Он копирует только духов до высшего ранга, дальше никак. Да и как описывал его Ван Шитонг, этот дух просто не растет в силе. Он, как и появился темным силами высшего духа, так на том же месте и остался. Неизвестно еще, как его элемент поведет в моем случае. А главное, что у него вообще за элемент? Так, теперь мнение специалиста. Ван Ши Тонг, как насчет духа мимика? Крайне интересно, только и сказал он, странно замолчав. Что интересно, дернулось у меня веко. Интересно будет понаблюдать за тобой после поглощения энергии данного духа. По моим расчетам, риск возникновения мутаций составляет 93%. Мутаций – это плохо, я не в мире Марвел, где даже там это не всегда хорошо. Свой элемент еще никогда не убивал духа, можешь быть спокойным за свою жизнь. Ожидается изменение способности духа, в лучшую или худшую сторону, будем решать уже после. Посмотрев на Дрию, я все же решился. Самое главное, что набор минимум уже есть, то есть 4 стихии и разум. Тем более нет бесполезных стихий, везде найдется применение. Я уже нашел духа, только и сказал, Ван Ши Тонг, без предупреждения затянув нас в его крайне неудобную телепортацию. 57 занятно. Появление нашей компании на новом месте сопровождалось такими же приятными ощущениями, что и прежде, но уже на которые я не обратил внимания, в связи с хорошим настроением от скорого получения новой стихии. Он должен быть где-то здесь, почему-то тихо сказал Ван Ши Тонг, в голосе которого едва заметно прослеживалось какое-то напряжение, что заставило и меня сбросить радостную пелену и обратить внимание на обстановку. Пейзаж не изобиловал привычными природными красотами нетронутых цивилизацией мест. Почва была безжизненной, в некоторых местах в карикатурных позах застыли уже мертвые деревья. Жизни не наблюдалось даже в воздухе. Лучше всего охарактеризовать данную местность можно словами «плохое место», что крайне часто употребляли бывалые охотники и егеря из прошлого мира, будучи в тайге или в горах. Обычно в таких местах крайне мучительно погибали люди, либо место когда-то было кладбищем или большим побоищем. «На этот раз все сделаю я сам, а ты просто будь рядом», начал почему-то торопиться дух знаний. Спорить с ним мне не хотелось. Вечно позитивная Дрия нервозно вертела головой, казалось, ожидая какой-нибудь беды. Кратко кивнув серьезному духу, он вцепился в мою одежду своими когтями, полетев на юг, где нас и дожидался нужный дух. Пропустить его было невозможно, особенно при его бросающейся в глаза внешности. То был огромный двухметровый шар, что постоянно меняет свой цвет. Увидев наше приближение мимик, странно задрожал своим телом, и не думаю, что от страха. Ван Ши Тонг имел возможность убить его уже тысячи раз, но почему-то медлил, будто дожидаясь или опасаясь чего-то. И я оказался прав. Прошло не больше секунды, как на нас полетел незнамо откуда появившийся черный туман, от которого даже мои источники задрожали. Сразу же накатил бесконтрольный страх, тело оцепенело, а все наработанные сценарии битв, точнее, моих избиений духами в виртуальном мире были благополучно забыты. Ван Ши Тонг с крайне сосредоточенным лицом создавал на пути тумана все новые и новые слои защиты. Эффект, несомненно, был, но то, с какой легкостью этот туман разъедал барьеры, говорило о том, что мы натолкнулись на сильного древнего духа. Вот так из охотников мы стали жертвами. Маленький птенчик уже так возмужал, прогрохотал громкий голос, будто бы отовсюду. «Павер», — констатировал Ван Ши Тонг после того, как отбил его атаку, или, быть может, нас перестал атаковать сам дух. Кажется, дух знаний не сильно удивлен его приходу. «Старые друзья, наверное, это дух страха», — опустил свой взгляд на меня Тонг, появился еще раньше меня, и он крайне приставучий. «Я тоже рад тебя видеть», — появилось гротескное лицо из тумана. Тут его взгляд упал на меня, отчего появилось ощущение, будто меня осмотрели до каждого атома или молекула. Занятный экземпляр, казалось, интерес духа возрос еще больше. «А ты все пытаешься трепыхаться, ему общения, что ли, не хватает, или это обязательный злодейский монолог? Лучше прими в себя силу хаоса, и ты поймешь, что это благо для всех духов. Люди вам все равно не помогут, слишком слабы», — покачал он головой, «светлых духов намного меньше нас, вам не выстоять, прими же сторону победившего». Под конец проорал множеством разных голосов он. «Может, ты от меня уже отстанешь?» — проворчал Ван Ши Тонг, «не бывать этому». «Ха-ха-ха-ха-ха», — дух выдал чистый смех младенца, «больной ублюдок. Пусть малыши порезвятся сами, а мы с тобой проведем, 10809 бой, да, почему у меня в голове появляются лица Майта Гая и Какаши, особенно когда Гай пристает к последнему с разного рода соревнованиями, он от нас так просто не отстанет. Я дам ему бой, а вы с Дрией займетесь мимиком, сказал Ван Шитонг, вы должны справиться, а по истечении времени, я унесу вас в мир людей, тихо продолжил он. После сказанного он сбросил меня прямо на мимика. Минуло 100 лет, надеюсь, ты выучил новые приемы, дико хохоча полетел он на духа знаний, который в свою очередь, начал отдаляться. Секундой позже они уже были за много километров от нас, откуда до нас добирались тяжелые волны энергии. Нужно закончить с ним побыстрее, билась у меня мысль. Мимик выпустил на меня луч света, на такой скорости, на которой я уже не смог уклониться. Но сам непонятный свет мне никак не навредил. Я же выпустил в него воду под высоким давлением, напряженно ожидая результата, чувствуя, что так просто он бы не дал себя убить. Вода закрыла весь обзор на происходящее, и нам с Дрией оставалось только ждать. Крии, выпустив непонятный крик, нам наконец-то открылась вся картина. На том месте, где был дух, теперь были 5 моих копий, по цветам моих источников. Дух земли, воды, огня, воздуха и разума. Они повторяли мою внешность на все 100%, даже силы источников были одинаковы. Хреново. Подсобишь по возможности Дрия. Молча переглянувшись, духи стали нас атаковать. Дух земли сразу начал на высокой скорости пулять в нас камнями. Дух воды от него отставал, только он сразу же пошел с козырей, начав пытаться использовать против меня магию крови. Ты смеешь использовать против меня мои же приемы. Все очень плохо, дух реально перенял весь мой опыт и все мои приемы. Дух разума стоял в оцепенении, приемов-то я никаких не знал по этому элементу, и, видимо, ничего не придумав, просто побежал на нас с кулаками. Дух воздуха интуитивно понимал, как использовать стихию, все-таки мне попадались свитки по этому элементу, но за пару минут их под себя не адаптируешь, поэтому он просто ускорял свое движение воздухом, также побежав на нас. Дух огня вовсю зажигал, показывая все мое мастерство в создании молний, посылая их в нас словно пулемет. Сбежавшими на нас бедолагами без проблем справилась Дрия, а дальше начались сложности. Какой бы прием я ни использовал, нас просчитывали. Не обошло это и Дрию, ведь в виртуальном мире я бился против и духов природы. Мы успели прикончить духов земли и огня, как подле духа воды вновь появились дух разума и воздуха. Ты это видела? Хорошо, ладно, они сами напросились. Зажегся во мне боевой азарт. В ход пошел нейтральный источник, который при его дозированном добавлении увеличивал мощность всех моих техник и приемов. В этот раз мы с Дрией сосредоточились на самом сильном, духе воды. Я не поскупился на магию крови, просто-напросто завалив духа, всеми остальными стихиями, к которым присоединились приемы Дри. Под раздачу попали и 2 бедолаг. В последний момент я предусмотрительно приблизился к духам, а то убьем их, но так и не получим их странный источник. Грязно выругался я, когда спустя пару секунд в меня неожиданно устремились ледяные колья. «Может быть, вы уже сдохнете», — прокричал я, на всех парах удирая от атак, некоторые из которых меня все-таки задели, но не прошло и секунды, как они уже были вылечены. «Тут точно должна быть какая-то закономерность, только вот какая», — шептали мои губы. «Попробуем убить их в одно и то же время», — сказал я Дрие, надеясь, что это поможет. Пришлось просчитывать на 5 шагов вперед, дабы реализовать эту идею, но нам все удалось. В одно и то же время, секунду в секунду, были уничтожены все духи. «Да что ты за тварь такая?» вырвалось у меня, когда они снова появились. «Я не верю, что их невозможно убить. Благодаря опыту битв с духами, я хорошо усвоил, что у каждого есть свои слабости, нужно только понять, куда давить». 2 часа спустя, то же место, запасы магии уже почти на исходе, хватит еще где-то на 3 раунда. Дряни в лучшем состоянии, не только мы адаптировались к духу, они и сами с каждым разом понимали все больше, отчего схватки не теряли своей напряженности. Меня давно покинул азарт, остался только холодный разум и голый расчет. За это время мы успели попробовать различные схемы их убиения, точнее, те, что первыми пришли в голову. К примеру, убийство с каждого духа с разным интервалом времени, пытались даже убить их, когда они были очень близко друг к другу. Пока все без толку. Самое обидное, что каждый раз они появлялись с полным запасом сил. Пока было время до нового их появления, погрузился в себя и стал разглядывать свои источники, в уме прикидывая, на какое время меня хватит и какие приемы лучше использовать с оставшимся запасом энергии. Параллельно этому, размышлял о новых идеях того, как все-таки окончательно упокоить духа. Уже если честно говоря, был не сильно рад, что выпал этот дух. Мысли пытались зацепиться за все подряд, строились и разрушались разные теории, пока одна из них чем-то меня зацепила. Почему самым первым источником вокруг нейтрального, кружит источник огня? Хотя по силе и по первенству у меня всегда шел водяной, огонь, воздух, только потом вода, дальше земля, и последним шел разум. Это что-то напоминает, точно. Дре, кажется, у нас скоро все получится. Радостно известил я уже истощенную девушку. Глядя на нее, так и хотелось обнять и утешить, и я это обязательно сделаю, но только после нашей долгожданной победы. Аватар испокон веков, рождается в одной последовательности в каждой из наций, значит, есть что-то этакое в этом цикле. Восточная муть, всякие фэншуи и тому подобное дребедень, не суть, главное, чтобы это нам помогло. Первым бьем духа огня, дальше воздуха, воды, земли и разума. Считай, победа у нас в кармане. Под конец я все-таки не удержался и поцеловал Дрию в лобик. Казалось, простой поцелуй придал ей второе дыхание, а это то, что нам сейчас и нужно. Первый. В духа огня устремились все наши атаки, и как бы его ни пытались защитить остальные, ничего уже не выходило. Второй. Духа воздуха, я просто и без затей, порвал голыми руками. Третий. Следующим на очереди стал дух воды, которого просто так снахрапа и не укокошить. Я верил, что следую правильному пути, поэтому вложил в атаку все оставшиеся запасы магии воды, пойдя ва-банк. Четвертый. Его на лоскуты порвали растения Дри. Последний. В него я пустил огненное дыхание, в котором спрятал камни, внутри которых были спрятаны металлические иглы. Да, радостно заорал я, как только увидел, что энергия от убитого духа, наконец-то полетела в меня. Дре, мы это, жутко накатила какая-то слабость, так сильно захотелось спать, зевок и провал в темноту. Дре, что же делать? Подхватив падающего любимого, я с силой отогнала непрошенные мысли, только без паники. Для начала нужно его обследовать. Физически с ним все в порядке, но что-то происходит с его источниками. Скорее всего, появляется новый источник, проговаривала я про себя, уложив голову Юки на свои колени. Остается только дожидаться Ван Ши Тонга. А их битва все не утихала, а только набирала обороты, из-за чего мне пришлось поставить по периметру растения, которые прикрывали нас от случайных атак, что долетали до нас. Хорошо, что они уже теряли всю свою мощь на таком расстоянии, но и меня надолго не хватит, все-таки какой же противный попался дух. Время шло, и близился конец солнцестояния, отчего я стала пытаться выбраться вместе с Юки сама, но ничего не выходило. Энергия древних духов нарушала все попытки пробиться сквозь барьер. И когда я бы уже думала, что нам придется здесь остаться, появился Ван Ши Тонг. В первый я раз я видела его такого, без крыла, с несколькими дырами в теле. Будь он человеком, уже давно бы отправился на тот свет, но насколько мне известно, такое даже для высших духов не всегда серьезно, а уж для древних и подавно. ХММ задумчиво посмотрел на Юки, дух знаний, и кажется, я увидела в его взгляде нерешительность. «Уходим», — хрипло и слабо сказал он. «Скорее всего, раны оказались серьезнее, чем я думала. До новой встречи, совенок», — промчался над нами дух страха, смех которого был все таким же издевательским. Но туман уже был не таким темным и густым, его тоже знатно потрепали. Охватив нас своей энергией, Ван Ши Тонг отрыл тоннель в мир людей. Уже почти вырвавшись из мира духов, что-то начало происходить с Юки, то у него резко вырастет вторая голова, потом несколько новых рук, и прямо под конец пути он разделился сразу на четырех одинаковых Юки, в четыре раза больше любимого Юки. Как же здорово. Стоп, не об этом сейчас. Покачала я головой. Вдруг прямо под юками, забавно звучит, появились порталы и начали тянуть их туда. Я не растерялась и схватила одного из них, оттащив подальше. Большая сова тоже не промах, начала обволакивать их своей энергией, удерживая от отправления оставшихся трех неизвестно куда. Неожиданно самый крайний юки провалился в портал. Переведя взгляд на Ван Ши Тонга, увидела его крайне смущенным, удивилась еще больше. «Не хватило энергии удержать портал, не выдержав мой взгляд», — сказал Ван Ши Тонг, когда мы появились в его библиотеке. «Но можешь не переживать, портал вел на один из островов народа огня. Оттуда крайне отчетливо шла энергия огня, что испускают вулканы». «Ладно, моя подозревалка опустилась на 2 балла из 10, Но я за тобой слежу, большая сова. И почему все юки появились в мире людей голыми? Один из немногих островов народа огня, где произрастают полезные травы. По утоптанной дорожке шли несколько групп девушек и женщин разных возрастов, с корзинками в руках, в одеждах красных, коричневых и розовых тонов. Они весело переговаривались, иногда собирая с земли какие-то знакомые только им травы. «Девочки!» – заорала одна из них, что шла в самом начале, «быстрее все сюда!» Услышав ее крик, все не сговариваясь побежали вперед. Среди них были обученные покорители огня и просто владеющие боевыми искусствами, так что какой бы злодей здесь ни был, ему не уйти. Девушка, которая кричала, не выглядела напуганной, скорее даже наоборот. Своим видом она сбила накал страстей крайне эмоциональных дам. «Вот он», почему-то тихо сказала, указав своим пальчиком направо. Они ожидали всего, что угодно, но только не голого парня, лежащего в позе звезды, на сочной зеленой траве. Картина выходила абсурдной, но и несколько возбуждающей, особенно для юных девиц, которые еще не познали взрослых игр. Это он еще даже не встал. Природа здорово его одарила. «Вот бы мне такого жениха!» Раздавались отовсюду шепотки, постепенно переходящие в гомон. Громкий шум уже должен был разбудить и спящего утка-медведя, но парень продолжал мять под собой траву. «Стойте! Кажется, ему нужна помощь, может быть, он ранен!» Появился голос здравомыслия. «Я помогу!» «Нет, я! У тебя вообще муж уже есть!» «Отдыхай, старушка!» «А нет, кажется, показалось!» 58 их было четверо. 95 год после геноцида воздушных кочевников. Пустыня Шивонг, библиотека Ван Шитонга. «Так хорошо я давненько не высыпался», — подумалось мне, при пробуждении. Открыв глаза, я некоторое время не понимал, что вообще происходит. Картинка приходила сразу с трех разных положений. Не понял. Не обращая внимания на смотрящих и что-то говорящих мне Ван Шитонга и Дрию, я стал вертеть головой, отчего запутался еще больше. «Спокойнее, юки, дай телам привыкнуть к новым, телам», услышал я, спокойный и размеренный голос духа знаний. «Эй, так обычно диагноз тяжело больным говорят, телам», закричали мы в три голоса. В шоке я посмотрел в левую сторону, и увидел, как два других меня также посмотрели налево. Ситуация вызвала в моей голове ассоциации фильмов про клонов, где оригинал уже умер, а я где-то в «Матрице», из-за чего не удержался от еще одного панического крика. «П.С. Ван Шитонг, а его мозги не могли разделиться на четыре части?» – тихо спросила Дрия. «Нет, я уже все проверил, все физические характеристики, органы и память должны быть у всех его тел». Через некоторое время я более или менее успокоился и стал пытаться управлять каждым из своих тел по отдельности, что выходило на диво легко, будто бы всегда имел три тела. Дальше мне пересказали то, что я пропустил, когда был не в сознании. Значит, есть еще и четвертое я, который по ходу дела еще не проснулся. Элемент мутировал, и не видать мне копирования, как у оригинального мимика. Стоит проверить, что все-таки изменилось. Первое, что я заметил, погрузившись в себя, это отсутствие источника разума. Также нет и должного здесь быть источника мимика. Сами источники серьезно так отдалились от центра, то есть нейтрального истока, да и расстояние между самими основными стихиями также увеличилось. «Так, проверим-ка одну теорию», – пробормотал я, попытавшись в одном из тел собрать воду из воздуха. Наблюдая за парящими каплями воды, попытался этим же телом произвести огонь. Не получилось. Что и следовало доказать, кивнул я своим же мыслям. «У каждого тела теперь по одной из стихий. Каждый из нас может повелевать только своей, о чем и говорят каналы по телу, ранее которые были всех четырех стихий. Сейчас же он и наблюдаются только одного элемента в каждом из моих «я». Остался также один нейтральный источник, каждый из нас может черпать из него энергию, в ситуации, когда он понадобится всем нам четверым. Его можно смело делить его на всех четверых, то есть примерно по 25% каждому, не густо. Пока я вижу только одни лишь минусы. Ясно, почему нет источника мимика. Его главная способность мутировала и как-то закрепилась или поглотилась моей душой, а может быть и телом. Элемент разума пожертвовал собой, дабы я мог находиться во всех своих четырех телах. Ну, так мне кажется. Ван Шитонг был согласен с моими умозаключениями, посетовав на то, что точных причин мы уже так и не сможем установить, так как весь процесс мутации происходил, тогда когда он участвовал в напряженной схватке, а уже будучи раненым, он желал поскорее вернуться на свою территорию, в библиотеку. Говорит, что опасался другого древнего духа поблизости, который мог ощутить отголоски их битвы. Но, нет худа без добра. Плюсы есть, и если копнуть поглубже, то очень даже существенные. Во-первых, мы спокойно можем становиться одним Юки, пока проверено только на трех, но не думаю, что будет по-другому и с четвертым. Будучи одним целым, снова появляются все наши стихии. Отсюда следует, во-вторых, мы имеем возможность воссоединяться независимо от расстояния. Ради эксперимента Ван Шитонг отправил одного из нас на другой конец царства Земли, и даже тогда эта особенность сработала. Делается это все мысленно, я просто выбираю, какой из них будет на месте, а какой влетит в стоящего. Вот один из комментариев Ван Шитонга об этой способности. Это просто ломает всю логику познанных мною механизмов нашей реальности, чуть ли хватался он за свою голову, виня во всем непонятного мимика, которого он, кстати, тоже считал ошибкой вселенной. Вот так вот, лагает даже наш мир. Хотя, как он признался, он может просто чего-то не знать. И самое главное, защита разума и души улучшилась в 4 раза, точнее, она становится таковой, когда мы все вчетвером соединяемся вместе. Такое чувство, будто на компьютере увеличили память и поставили новую мощную видеокарту, из-за чего появилась возможность ненадолго, буквально на минут 5 входить в режим, который я назвал биоробот. В таком состоянии происходит еще большое ускорение, отсекаются эмоции, перед тобой есть только задача, и она выполняется любыми способами, при этом без единого лишнего движения. Честно говоря, немного страшноватая способность, которую я буду беречь только на крайние случаи, ведь неизвестно, не сделаешь ли ты хуже своим близким таким вот состоянием. Конечно, буду ее осторожно практиковать, а то получится, как ситуация, где я буду в роли обезьяны с гранатой. В руках вроде бы мощное оружие, но больше ты им покалечишь себя самого. Жизненная энергия у всех моих «я» такая же, как и была у оригинала, то есть в полном ее количестве, что есть небольшой плюс. Если нам попадется враг, которому чхать на магию, можно будет разделиться и просто запинать его вчетвером. Жалко, что при нашем соединении, жизненная энергия не множится, а остается на прежнем уровне. По словам Ван Шитонга, новых стихий при переходе на древний уровень можно не ждать. Там происходят совсем другие изменения. Поэтому буду качать те, что есть. Было бы реально жирновато просить еще о большем. Итак, придется все 4 стихии поднимать. Забыл сказать о самом важном, все они, это я, то есть я, это и есть они. Источник разума при своем развитии мог бы добавить мне новые потоки сознания, что уже было мною опробовано, когда источник все еще был при мне, тогда я мог думать параллельно. Дух знаний посоветовал специально не просыпаться в том теле, которое сейчас где-то на островах огня, говорит, что там все еще могут происходить метаморфозы, и желательно в эти дела не вмешиваться, главное, я чувствую, что живой и вне опасности. В целом, я разобрался со своими изменениями. Теперь можно подумать, как это использовать наиболее эффективно. Ясно одно, дни солнцестояния мы точно будем вместе собираться, предстоит поскорее перевести все стихии до высшего уровня. Сила встреченного нами темного древнего духа конкретно так напугала меня. Не хочу снова чувствовать себя скованным страхом. Ван Шитонг в виртуальном мире не показал и половины того жуткого ощущения, которое создают древние духи в реальности. Что же по делам мира людей? Все 4 личности станут якобы разными людьми, и каждый из них возьмет на себя по одной нации. Далее произойдет внутренний, и надеюсь бескровный, захват власти. Жители будут думать, что я свой, и примут меня наиболее естественно, а значит, не будет сильного напряжения. В истории моего прошлого мира было много политических нестабильностей от того, что, к примеру, в президентах или премьер-министрах сидит человек нетитульной нации. Ему сразу же приписываются всевозможные грешки, что поделать, и здесь, как мне кажется, такое имеет место быть. Нация воды уже по факту моя. С моим разделением я могу уже официально занять должность отца, дав наконец-то ему больше личного времени. На территории царства Земли и большинства колоний народа огня уже есть всем известный Року. Темного цвета волосы, стянутые в хвост, и необыкновенные фиолетовые глаза. На тот момент максимум, что я мог сделать, так это найти черную краску для волос и некоторую дорогущую косметику, с помощью которой придал своему лицу более волевой вид. Теперь же, будучи высшим духом, мне как гибриду передались и некоторые особенности чистых духов, это изменение своей формы и внешности. К примеру, Дрия может спокойно превратиться в любое растение, и даже создать из него этакого Франкенштейна, объединив в одной форме максимум своих возможностей. Мне же достались урезанные возможности, где мой максимум – это незначительные корректировки черт лица и тела, но именно такие мелкие детали помогают изменить внешность человека до неузнаваемости. Жаль, что знающие люди все еще могут связать Юки и Року вместе. Все-таки фиолетовый цвет глаз здесь совсем не распространен, но что-то менять уже поздно, все знают меня именно с таким цветом глаз. Третье мое «я», что сейчас где-то на островах народа огня будет понемногу проталкиваться в высшее руководство, вместе с тем бдительно следя за движениями мудрецов огня, стоит придумать легенду новой личности. Если уже есть Року, почему бы не назвать огненного «Ваном»? Знаю, я всегда был слаб в придумывании имен и названий техник. Также нужно заранее продумать внешность. Стоит отталкиваться от того, какой внешности люди в народе огня. Светлый цвет кожи, это точно, длинные черные волосы, тоже можно, и золотистого цвета глаза, что так и кричат о принадлежности к чистокровному жителю народа огня. Сделать черты лица более острыми, придадим некоторой агрессивности моему виду, и вуаля, истинный ариец КХМ КХМ, точнее, истинный покоритель огня готов. Магу воздуха можно придать более округлые черты лица, попытаться сделать лицо как можно более добрым. Этот «я» будет какое-то время действовать скрытно, не стоит пока будоражить народ новым магом воздуха. Только одеваться, как подростки воздушных кочевников, я точно не буду. Это, конечно, не дурацкий оранжевый комбинезон Наруто, но все же мне одежда Анга тоже была не по нраву. Просто буду придерживаться их стандартов в одежде, а именно в цветах, это у нас оттенки оранжевого, желтого и коричневого. Насколько мне известно, в основе своей воздушные кочевники были светлокожие и сероглазы. Отходить от нормы не будем, сделаем сероглазым и светлокожим, только добавлю средней длины каштанового цвета волосы. Свободное время займу постижением стихии воздуха, да и буду на подстраховке, вдруг кому-нибудь понадобится помощь. Кстати, давно было пора прочесть хотя бы малую часть библиотеки Ван Ши Тонга. План есть, осталось только его воплотить. О, просыпается последний. Остров Гасай, архипелаг народа огня. Странно это все-таки. Я только проснулся, а уже знаю все мысли других меня. Лениво думалось мне, пока я все еще ощущал сладкую негу, да и сочная трава так приятно щекочет тело, словно одна большая подушка. Немного поддувает, конечно, но солнышко все еще на горизонте, приятно греет, тем самым нивелируя часть дискомфорта. Тихонько приоткрыв один глаз, увидел целую стайку молоденьких девочек и сочных мамочек, которые прямо-таки атаковали своими глазами мой член. От столь пристального внимания он начал понемногу активизироваться, а мне стало интересно посмотреть на их реакцию. Что это за монстр? Больше моего предплечья. Начала на глаз сравнивать одна из них свою руку с моим достоинством. Ах, другая впечатлительная особа вообще упала в обморок. Ладно, хватит своими гениталиями светить, пора бы и дело знать. Сделаем-ка из себя невинную жертву. Доброе утро, дамы. Как только прозвучал мой голос, некоторые из них, сломя голову, побежали назад по тропинке. Другие повернули головы в сторону, якобы они здесь совсем другое разглядывают. Оставшаяся же часть продолжала в наглую смотреть на мое тело. Как только все немного успокоились, мы начали наше знакомство. Я представился жителем колонии, у которого мама была из народа воды. Повзрослев, ради больших денег пошел в помощники к торговцу, ума разума набираться. Да вот только не свезло нам, на середине пути налетели пираты. Мне удалось спастись на лодке, за одним человеком гнаться никто не стал. Дня два точно бороздил океан, уже и сам не помню, как меня сюда выкинуло. В компании девушек были две женщины-мага, видно, что прошли какую-никакую, но подготовку. И в выдуманный мной рассказ мало поверили, я бы даже сказал, видел, как они мою лапшу с ушей стряхивали. Да и ладно, все равно буду менять внешность, главное сейчас с ними доплыть до населенного пункта. Одна из них с красным лицом протянула мне свою накидку, за что я, конечно же, ее поблагодарил. Только с моим телосложением одежда подошла только в качестве шортиков. Ах, он так грязно использует мою одежду, бормотала про себя, Та, что дала мне накидку, она же вся пропитается его мужественностью, волнительно продолжила она, хватаясь за свои красные щечки. Я просто сделаю вид, что ничего не слышал. 59 Красавчик Ван. Ван, Юки. Остров Гасай. Радует, что миру Аватара присуща некая статичность, благодаря чему жизнь Кинжи здорово помогает мне не оплошать в тривиальных для жителя архипелага вещах. Одна из женщин была капитаном судна, она и позволила мне безвозмездно доплыть с ними до столицы, и дабы выразить благодарность, пришлось вспоминать не такой и большой этикет народа огня. Достаточно было кулак правой руки приложить снизу к вертикально поставленной левой ладони, и официально сказать слова благодарности. Несколько часов я помогал им собирать травы, а с закатом солнца мы отправились на судно, в обратный путь. Девушки порядком устали после целого дня хождения в поисках нужных растений, поэтому в пути обошлось без расспросов. К тому же целый день наблюдения не выявил во мне чего-то подозрительного, если не брать в расчет мою несколько экзотичную внешность. Пока я отдыхал в выделенной мне каюте, Року и Юки отправились дальше, а маг воздуха решил взять себе имя, Йо. Он пока будет находиться в библиотеке. Была сделана остановка на одном примечательном местечке, под названием Джангху. Это небольшая рыбацкая деревня, построенная на сваях прямо посреди одноименной реки. Здесь травницы и должны были оставить некоторую часть сегодняшних трудов, дабы помочь жителям этой деревни. Дело в том, что буквально несколько месяцев назад здесь построили новый металлургический завод, и, конечно же, отходы которого сбрасываются в реку. И вот прошло не так много времени, а немногочисленные жители деревеньки уже начали заболевать. Прошу вас переехать на другие острова. Повторяю еще раз, вам будет обеспечено жилье и работа. У вас уже появились первые больные, ваше здоровье превыше всего. Стоял на небольшом помосте неизвестный, облаченный в воинские одежды народа огня, и агитировал здешний народ на незамедлительный переезд. По небольшим шепоткам собирательниц я узнал, что половина людей Джангху уже переехала, им и вправду дали обещанное жилье и работу. Остались только самые упертые, в основном старики, которые не горят желанием покидать свой дом, в котором они прожили всю свою жизнь. Если судить по мультфильму, в какой-то момент на них просто махнут рукой и деревня реально начнет вымирать. Наверное, этого и стоило ожидать от мутировавшей рыбы, которую они начнут употреблять. Энергию духа не ощутил. Скорее всего, цветная леди уже покинула это место. Навевает воспоминания из прошлого мира. Ведь такие же ситуации были почти в каждой области. Часто потом задаешься вопросом, что мы оставим нашим детям. Видимо, никому не добавляло радости видеть такие картины. На судно опустилось не сказать, что депрессивная, скорее некомфортная атмосфера. До столицы мы доплыли в сумерках. Точнее, доплыли они, я же воспользовался случаем и по-быстрому слинял. Благодаря навыкам лучников Юин, сумел добраться до пристани по воде, благо расстояние было небольшое, полутьма же скрывала мое передвижение. Уже будучи на земле, нашел поверхность, на которой отражалось мое лицо. Стоило поскорее закончить с изменением своей внешности. Спустя 5 минут трудов, меня было уже не узнать. Следующий важный вопрос – это одежда, щеголять в женской накидке на манер шорт, как я считаю, такая себе затея. И в лучших традициях команды Аватара, я просто-напросто украл, позаимствовал нужную одежду. Думаю, мне это простят, все-таки я тут буду в будущем мир спасать. Как бы здорово ни было спать на земле среди природы, моя пятая точка уже слишком разбалована и хочет только кровать, или на худой конец мягкую подстилку под нею. Время как раз было подходящее, как говорится, город засыпает, просыпается мафия. Нашел небольшой парк, присел у дерева, да настроил свой супермощный слуховой аппарат на прием всего в радиусе 2 километра. Это более-менее комфортная зона покрытия, где я все еще могу четко разобрать все голоса. Банда яростных тигров снова лезет на нашу территорию, что будем делать, босс? Нервно шептал один. Лавка, торгующая фейерверками по улице Красных Драконов, уже который день просрочила выплату. Прокуренным голосом говорил второй, уже в другой части моего диапазона. Везде есть такие элементы общества, не обошло это стороной и столицу народа огня. Но, сейчас я хочу просто разжиться деньгами. Чистить эти улицы уже буду потом, когда буду на слуху, как раз и репутацию повысим. Через минут 15 услышал, как босс с группировки мерцающих ястребов, название у них, конечно, мощные, велел доверенному подчиненному отнести добытые честным трудом деньги в их тайное хранилище. Мне оставалось только проследить за молодцем и присвоить богатство. Взял, сколько смог, и отбыл в один из лучших постоялых дворов столицы. Дальше была горячая ванна, приятный массаж местных прелестниц и удобная кроватка. Слухами земля полнится, или имеющие уши, да услышит, особенно с моими натуральными локаторами. Дворец хозяина огня – это целый комплекс зданий, где проживает не только семья хозяина огня, но и проходит все правительственные заседания. И как у любого грандиозного строения монарших родов, здесь для комфортного проживания на постоянной основе присутствует огромное количество людей из обслуги. Слуги, служанки, повара, охранники, садоводы, уборщики и так далее. Что-то секретное таким образом вряд ли выведаешь, но мне нужна была просто основная информация, что в принципе у Люда, и так, на слуху. Что же мне удалось узнать? Азулан все еще здравствует, дедок, несмотря на свои почтенные годы, все еще хоть куда, и помирать не собирается, если ему, конечно, не помогут. Лутен, сын наследного принца Эйра, все-таки покинул наш мир, из-за чего дракон Запада снимает осаду с Басингсе. Поговаривают, что второй принц Азай, с рождением второго ребенка, охладел к своей жене, и совсем ее не навещает. Почти треть служанок, работающих во дворце, побывала в постели у Азулана. Ладно, думаю, достаточно информации. Интеграция в новое и старое для меня общество народа огня проходит плодотворно. Прошла всего неделя, а я уже могу в достаточной мере считать себя коренным жителем архипелага. Успел побывать в театре, в местных чайных заведениях и просто погулял по городу, словно губка, впитывая в себя местный менталитет. Йо, тоже не сидел сложа руки, а все это время шерстил необъятную библиотеку Ван Шитонга, в секции народа огня. Благодаря его содействию, был придуман какой-никакой, но план, при помощи которого мне не придется долго идти по карьерной лестнице, дабы приблизиться к высшему чину. Дабы понять всю придуманную схему, стоит начать издалека, а точнее, с тех лет, когда нынешняя семья хозяина огня, их далекие предки, только становились, так сказать, у руля целой нации. Как и во всем мире, власть захватывали, передавали и теряли совсем разные семьи. Род хозяина огня Азулана можно связать с одной семьей, которая была подле них с самого начала их становления. Как таковых у родов имен не было, но именно у этой семьи была одна особенность – зеленое пламя. Далеко не у всех членов было такой необычный огонь, скорее даже очень редко, но именно данная особенность закрепилась за ними. На протяжении многих поколений этот род был подле хозяев, в качестве главных советников тире людей, отвечающих за национальную безопасность страны. Род угас относительно недавно, примерно 100-120 лет назад, что говорить, если матушкой нынешнего хозяина огня Азулана была представительница этой семьи. Уже по данным фактам, можно сказать, что у них был огромный кредит доверия у царской семьи. Знаю, что сентиментальностью люди у власти не страдают, но почему бы и не попытаться сойти за представителя этой семьи.